«А ты чего так смотришь?» – слегка напряглась Аю. «Анне, когда говоришь, у вас гастроли в Рим, не в Рим, а в Ватикан», – наставительно поправила девчонку Аю. «Это большая разница. Те же я и ГМ для меня это одно и то же. Прости, Анне». «Так когда?» 17-го выступление, значит как минимум 15-го вечером, мы уже будем в Италии», Аю покачала головой. «Осталось очень мало времени, а разучивать две композиции. Мы с парнями и Анне из Теара должны очень хорошо потрудиться». «Да нормально», махнула рукой Чжунги. «По неделе на каждое произведение, думаю, времени достаточно». «Я о другом подумала». «О чем?» Аю подхватила Гапса под руку и направила девчонку к площадке с лифтами. «Я о Банге-Донге подумала». «Олимпийском?» – удивилась девушка. «Ну да, там же будут проводиться концерты, посвященные году французской культуры». «Ну, не знаю», – пожала плечиками Аю. «В Корее много концертных площадок, однако самые знаковые пройдут в Сангпагу. Я вот уверена в этом, допустим. Но что из того?» – хитро прищурилась сестрица. «Советую тебе, Анне, купить французский разговорник и словарь», – улыбнулась Чжунги. «Зачем?» – слегка зарделась Аю, уже понимая, куда клонит эта девчонка. «Будем делать из тебя звезду французской поп-индустрии». «Холь, ты серьезно?» – ахнула Аю. «Серьезнее некуда. Ох, мне бы с ближайшим концертом разобраться», – притворно вздохнула Аю, блеснув глазами и быстро облизав верхнюю губу от охватившего ее предвкушения. «А кто будет делать?» «Я, твой Суман Инсен. Короче, всем миром навалимся. Надо бы еще и Джион из Теара прихватить. Хёмин, Рамбакюри». «Зачем?» – ревниво поинтересовалась Аю. «Твой бэк-вокал, у вас тембры почти одинаковые. Ну и им несколько сольных синглов не помешает. А остальные Анни, Инчжен уже в совместном с тобой проекте «Энигма». А Сайон, ну не знаю, у меня пока для нее ничего нет. Может, другие композиторы агентства с ней займутся? Ведь они отличные произведения пишут для Red Velvet и Традиин». «Насчет ли Сумана, не знаю», — сказала вдруг Аю. «Будет ли он сейчас заниматься мною? У него в голове проект, переданный твоим Сабанимом. Что-то насчет дуэта двух девушек». Я было сунулась к нему с вопросами. «Ну, насчет поучаствовать, так такой отлуп получила. До сих пор вспоминать не хочется». «Что? Что ты смеешься? Холь, смерти хочешь? А ну отвечай». «Не е», — хихикнула Чжунги. «Сама у Сабанима спрашивай, а лучше забудь. Поверь, этот проект для младшей сестры нации точно не подойдет». Мы уже спустились на первый этаж и выходили из здания агентства на парковку. «Все, Гапса», — сказала Аю, посматривая на свой минивэн Hyundai. «Я свое обещание Инсану выполнила. Дальше разбегаемся по своим делам. Ты, я так понимаю, в МБС? Ну а я возвращаюсь в ФМ. Репетировать с Юниорс. Файтин, Аю». Надежда нации сжала кулачок. «Файтин, Гапса», — ответила тем же сестра нации. За этим действом наблюдала очередь в рекламное агентство и просто прохожие. Раздались аплодисменты и веселые восклицания. Девушки мгновенно превратились в айдолов. Раскланились, помахали ручками и разбежались по машинам. Пока ехал в съемочный павильон МБС, в голове крутилась навязчивая мелодия из того мира. «Сайон, Сайон, и что мне с тобой делать? И вообще девок из Теара мне почему-то жалко. Ведь все у них было ровно, пока в коллектив не приняли эту, как ее, Хвоен. Вот с нее все и началось. Моя Арымка много нам порассказала об этой особе. Молодая, амбициозная, хитрая, но глупая. Я вовремя соскочила, а то бы и мое имя полоскали все, кому не лень», — сказала она как-то. «А мне вот жаль девок, и хоть ты тресни, ко мне они относятся хорошо. Я даже сказал бы, благожелательно. Поэтому и стараюсь продвигать их на международную арену. В Японии они сверкали и сияли. Опыт заграничных выступлений имеют. То, что потом произошло, ну это, скажем так, случай, и никто от этого не застрахован. В общем, помогу, чем смогу». О, вот наконец-то и вспомнилась мелодия. https://www.youtube.com/watch-vietsmzing3vs https://rutuberu-video-98-20f58-3c-2620-7f0b3b7e12d43-matia-bazar-tu-simplicit HM. «Может, посоветовать Сайон купить итальянский разговорник? А что, такого явления, как итальянцы, в этом мире не было? Я еще проверю, но очень сомневаюсь. То-то Кутунья, есть ли, нет ли? Челентано точно есть, и в кино снимается. Но вот песни поет совершенно другие. Я уже и кино смотрел, и композиции успел прослушать. По ночам, хе-хе. Да и фильмы, как бы не те, рояльчик, однако. Но сейчас не до него. Мне бы со своими композициями разобраться. Классика потихоньку пишется. Для струнной группы пока достаточно. Им на год вперед хватит. А вот для моих Анни, для Куэрт Сиал в том мире, я запал на две корейские группы. Это Роллинг Куэрц и Энфлинг, и в этом мире существуют похожие, только названия чуть изменены. Да участницы и участники носят разные имена, но не суть. Из репертуара этих групп я знаю практически все. Во время перерывов в работе или выходных слушал их постоянно. А так как на память я никогда не жаловался, что в этом мире, что в том, да и комп мне в помощь. Думаю, репертуаром эти группы в этом мире я обеспечу на долгие годы. Да и эстрадиин можно поработать поплотнее. Короче, составляю план. Струнная группа отправляется на периферию. У них работы больше, чем надо. Тем более, что и обе мои рок-группы, одна недогруппа, входит в общий состав. Надо бы, конечно, найти для струнников другой рок-аккомпанемент. Но чую, мои гаврики ни за что не согласятся. Пока настаивать не буду. Инсону скажу, что буду писать репертуар для Анни. Аппы подождут. Пусть сначала состав наберут. Хе-хе, а для Анни у меня уже кое-что есть. Нужно только записать демо-версии. Прямо на синтезе и на вою. Блин, сам себе противоречу. Сначала сказал Сабаниму, что вообще ничего не буду писать, а теперь пойду уговаривать его, чтобы дал добро на работу с Куэрт Сиал. Как это понимать? А так, как понимает Инсон, капризы дурной девки и отношения соответствующие. А, да и фиг с ним, лишь бы не мешал. Как только совещание закончилось, и дверь закрылась за последним айдолом, Инсон включил телевизор, чтобы послушать новости и немного подумать. «Переходим к зарубежным новостям», — сказал импозантный ведущий канала СБС. «Как стало известно из наших дипломатических источников, вчера в 8 часов вечера парламент Японии принял в первом чтении закон о возвращении императорской фамилии. Тем самым японские законодатели легитимировали господину Нарухито возвращение императорских регалий со всеми вытекающими последствиями. Япония снова становится конституционной монархией, но теперь с полными самодержавными полномочиями, вплоть до единоличного решения императором об объявлении войны. К нему, как и 70 лет назад, переходит вся полнота власти. Что интересно, в Соединенных Штатах отнеслись к решению японского парламента с пониманием. Очевидно, американский эстеблишмент хочет как можно быстрее отдалиться от воспоминания о варварской бомбардировке Хиросимы и Нагасаки. Простые японцы вышли на улицы городов с демонстрациями поддержки новому императору. Во дворце через неделю состоится церемония коронации. Уже с самого утра, по словам нашего источника, императорская семья принимает поздравления от королевских домов Европы и Ближнего Востока, а также от короля Таиланда. Холь, пробормотал Инсон. Теперь она еще больше возгордится. Суми и Суман тоже с интересом слушали последние известия от ближайших соседей. Министр иностранных дел Республики Корея, господин Пан Намбук, выразил опасения, как бы в головах японских военных вновь не возродились имперские амбиции. Однако, по уверениям из Вашингтона, Южная Корея по-прежнему рассматривается Соединенными Штатами Америки как стратегический союзник в Южноазиатском регионе Тихоокеанского бассейна. «Святые анансы!» – воскликнула Суми. «Япония снова настоящая империя». В интервью нашему каналу, сразу после принятия закона, его величество спросили, что он думает по поводу Курильской гряды, продолжил тем временем ведущий. «Я склоняюсь к одному решению», – заявил глава империи. «Конечно, Курильские острова – это наша давняя боль, но я вижу выход из этого положения. Он состоит в том, чтобы совместно с правительством России объявить Курильскую гряду территории свободной экономической зоны. Совместная разработка прибрежных шельфов, оборудование мы предоставим. Совместное использование природных ресурсов на благо как России, так и Японии. Расселение на островах японских граждан. Однако и права граждан России, постоянно проживающих на островах, не будут ни в коей мере ущемлены. Более того, они, если их правительство согласится на такую инициативу, и договор будет подписан, смогут получить вид на жительство в нашей стране, а по прошествии короткого времени и гражданство Японии. Может, семью из Москвы забрать, да на Курилах прописать, думал главком Тихоокеанского флота. Он тоже интервью с императором смотрел. Если договор подпишут, это ж сколько россиян сюда рванет, за японским-то гражданством, кто их знает, этих политиков. особенно наших, вдруг возьмут да и договорятся, нужно срочно готовить Владик к осаде. Ну, и что вы думаете об этом демарше?» Инсон убрал громкость. «Каком демарше?» Суман недоуменно посмотрел на коллегу. Суми вернулась на свой наблюдательный пост у окна. Гисок поднялся и для разминки принялся прохаживаться по кабинету. «По-моему, в логике императору Японии не откажешь. Да я не про него». Инсон досадливо взглянул на экран, где дед Чжуны продолжал разговор с корреспондентом японского телевидения. «Я про очередную выходку моей трени. Она ведь отказалась предоставить агентству свои новые произведения». «Ах, ты об этом», усмехнулся Суман. «А я ведь пытался тебе семафорить, но ты такой же упрямец, как твоя Гапса. Нет, вы видели, как она в кресле развалилась?» Не слушая его, продолжал накручивать себя Инсон. «Сабаниим», передразнил он голос Чжуны, «почему-то так получается, что мои хотелки приносят пользу вашему агентству, существенную», донеслось от окна. «Что?» Инсон резко развернулся. «Я говорю, существенную пользу дорогой», ответила с милой улыбкой Суми, чем заставила Инсона успокоиться и задуматься. «Ну, допустим, соглашусь», ответил он после паузы, «но ее поведение, ее вольности в отношении взрослых людей, ее фамильярность, в отношении кого?» Подался вперед Суман. «Тебя?» «Нет, конечно», — смутился Инсон. «Да-да, хотя бы Чжухана, нашего айтишника, нашел, наконец, жертву, Сабаним. Видели, как она с ним разговаривает, как с Миной, своей Хубе, хотя младше ее на целых 3 года, а уж Чжухана, почти на 13 лет, где это видано?» «Чжухан жаловался», — поинтересовался Суман. «Мне нет, а вот Суна жаловался». «Так, Суна, да Сабаним», — с трудом выдавила из себя сидящая тихо, как мышка Суна. «На, что?» Повернулся к ней Суман. Суми тоже с интересом посмотрела на подругу поспа во всяком случае. Чжуя Эгопса хотела сделать из него артиста. Чжухан не хотел, поэтому и пожаловался мне. Там, на северной ранице. Суман язвительно ухмыльнулся. И каков результат? Чжухан, то есть теперь уже Лиарахас, девушка печально улыбнулась, объявлен национальным достоянием Южной Америки, хотя ни на испанском, ни на португальском не знает ни одного слова. Эгопса объявлен штраф. Суман только руками развел, недоумевая. «Сабаним», — обратилась к Инсону Суна, — «зачем вы заставили Гапса извиняться передо мной?» В голосе девушки слышалась явная обида. «И ты туда же», — досадливо поморщился Инсон. «Сама же сказала, что вчера она повысила на тебя голос. Как я, как начальник, должен был отреагировать? Но я же сказала, что сама улажу это недоразумение». «Недоразумение?» — вскинулся мужчина. «Да это прямое нарушение дисциплины. Ну и что? Я ее вообще побила». «Побила? Когда?» — опешил Сабаним. У остальных участников разговора глаза полезли на лоб. «Когда она в армию устраивалась, я ее метлой побила. Ее и Мину. Хм, на записи этого нет. И за что ты ее побила?» — чуть успокоился Инсон. «Неважно. Просто выбесила. Но это наши внутренние разборки. Я вам это рассказала в виде дополнительной информации, не более. А вы ей велели извиняться. И правильно сделал. Что тебя тревожит, Суна?» Инсон флегматично пожал плечами. «Вы слышали, как она извинялась?» Вконец расстроилась девушка. «Да как обычно», — ответил Инсон, пытаясь вспомнить тот момент. «Сказала, извини, Суна Анни». «Что? Не так?» «Она сказала, извините, Пуджанним, Суна». «Вот и отлично», — потер руки Инсон. «Мы добились того, что Гапса начинает постигать азы дисциплины. Я выпишу тебе премию, Суна». «Спасибо, Сабаним», — с места поклонилась менеджер. «Только зачем мне премия, если Чжунги, назвав меня Пуджанним, фактически выбросила из своего ближнего круга?» «Нет, деньги, конечно, хорошо, но...» «Выбросила из круга?» — искренне изумился Инсон. «Менеджера выбросила из своего круга какая-то трейни? Подумаешь, принца М». Под заинтересованными взглядами остальных Инсон замолк. В кабинете находились 2 человека, которые знали истинное положение вещей. Сам Сабаним и Суна, по словам которой принцесса императорского японского дома выбросила ее из своего близкого окружения. Причем Суна сама созналась, что била принцессу. Била. По сути, это приговор. И он сам невольно поучаствовал в нем. Стоит только Чжуне одним словом обмолвиться своим родственникам, даже без задней мысли, даже в шутку, и судьбе молодой девушки не позавидуешь. Самое лучшее, что с ней может приключиться, это отсутствие средств к существованию. Ее даже поломойкой в публичный дом не возьмут, причем во всем юго-восточном регионе. Единственное, ей только останется торговать своим телом, и то недолго. Суми знал о японских корнях Гапса, однако как глубоко сидят эти корни в земле островного государства, не догадывалась. Суман и Гисак ничего не знали, и что теперь делать, как их помирить? Инсен не хотел терять свою бывшую секретаршу, выручил как всегда случай или богиня. Сабаним, в кабинет без стука вошла Суа, возьмите трубку интеркома, Гапса и Ян на проводе. Почему она звонит тебе? Инсен с подозрением посмотрел на короткое каре секретарши, точнее на розовые полоски мелирования в ее прическе. Пак Суа, секретарь Инсена, не знаю Сабаним, с поклоном ответила Суа. Почему не своему менеджеру? Почему не мне лично? Наконец, не знаю Сабаним. Ладно, Инсен снял трубку телефона. Да, рыкнул он в аппарат. Гапса, что случилось? Закончила в Вилвит. Хорошо поехала в павильон МБС, ну и отлично. Чего звонишь-то? Отменили съемку. Почему? А, отменили съемку с тобой, чем мотивировали? Деньги закончились? Нет, а что, решили отснять все сцены с Катей и Чжунки, так это целый фильм, что, задержишься? Просишь перенести запись клипа попозже? Почему? А, решили в один присест отснять все постельные сцены, что на кухне. Катя Найтли красиво стоит раем попой кверху. Инсен быстро оглядел кабинет. Суми зажала рот ладонью. Суман само спокойствие. Суна покраснела, как и Суа в дверях. Гисак улыбается. Что тебе нравится антураж ее экстерьер? Собака что ли? А как она в такой позе выглядит? ГМ. Гапса Ян, дай мне пожалуйста продюсера. Нет, не Стивена. Пригласи Ниха Алло. Хён, быстро хватай Гапса и выводи ее из студии. Не знаю как. Глаза завяжи, я не шучу. Она несовершеннолетняя. Тебе проблемы с кимо нужны? Я сейчас ее менеджера пришлю. Продержись хотя бы полчаса, иначе отзову ее контракт из МБС. Давай, Хён, файтин. Когда Инсен положил трубку, Суна в кабинете уже не было. Уф, а вы говорите, Суа, что это у тебя на голове? Прическа Сабаним, ответила девушка. Вижу, что прическа. Почему розовые волосы? Так мода такая, Сабаним, удивилась Суа. Я, кстати, состою в фан-сообществе Гапса. Ао, схватился Сабаним за голову. И это туда же, дорогой. Ты слишком возбужден, Суми отошла от окна, и устал, тебе нужно отдохнуть. Да Сабаним, подал таки голос Гисак, вам необходим отдых, съездите на Чиджу, снимите бунгало у моря, отель да напейтесь хотя бы. Нет, Гисак, строго сказала Суми, я отвезу его на воды, в Италию, там он однозначно поправит нервы, с Монсеррат познакомлю, нам ведь еще вместе работать, вот вместе и вернемся. А кто вместо меня будет? Инсену понравился ход мыслей невесты. Ну, у будущей невесты. У тебя есть Гисак, ответил Суман. Да и я тут, если что. Заманчивое предложение, и я, пожалуй, приму его. Вот только группы на гастроли отправлю. Этим и без тебя займутся, не согласился Суман. Гисак только головой согласно покивал. Сумиси, а вас из школы отпустит? Ведь только работать начали. Отпустит, уверенно ответила Дива. Как только сообщу Хёнсу, что привезу с собой Монсеррат Кабалье, он сам меня за ней пошлет. Вот и прекрасно, заключил Суман. Только давайте прежде дождемся Гапса Яны Суна. Ну и вот, стоим, миримся. Суна обняла меня и свой подбородок на мою макушку положила. Отдыхает от закатанной ранее истерики. Ну не могу я смотреть, как женщина плачет. Это у меня с детства, еще с того, прежнего. А тут прилетела Суна Анне и давай каяться. Мол, нервы, ответственность, суета опять же. И как хлынет потоком, причем не обращая внимания на съемочную группу, массовку, Катю с Чжунки, да с завываниями и причитаниями. Я за руку ее подхватил и наружу, подальше от любопытных глаз. Ну и вот почти успокоилась. «Инсен тебя ждет», — всхлипнула Анни. «Зачем? Как зачем? За очередным штрафом, я думаю». От удивления Суна прекратила сопливить. «Ты вот зачем ему обо всем, что на площадке происходит, рассказала? Просто...» Пожала плечами Чжунги, хотела немного задержаться, Катя и Чжунки так забавно целуются, а Сабаним подумал, что тут чуть ли не съемки 19+, ну и это присутствует, только все в рамках приличий, не смутилась девчонка, вот и объясняя ему сама, привычно нахмурилась Суна, а я только забрать тебя приехала и ничего не знаю, да не проблема, поехали. Думаю пораньше с клипом разобраться, да и с Инсеном кое-что перетереть нужно. Гапса Ян, сколько тебя можно учить, пользоваться нормальной корейской лексикой? Твои же организмы однажды тебя подведут под монастырь, вот где-нибудь на интервью и спалишься. Недовольно проворчала Суна Анни, а ты у меня на что? Вот, подмечай, замечания делай, поправляй. С удовольствием ответила девчонка, Чусан Пурида, буркнула Энни. Не без этого, согласилась Пчжунги, и чмокнула Энни в ухо. Ой, в агентство мы заехали не сразу. Сначала посетили небольшой ресторанчик, скорее даже палатку престарелой Ачжумы, знакомицы Суна. Называлось это заведение «Общепита цыпленок жареный», что наводило меня на определенные мысли. К слову сказать, кормила бабка вкусно именно курочкой. Естественно, куда без вездесущего кимчхи. Потом мы бесцельно ездили по городу, а Суна Анни, невзирая на присутствие нашего шкафа, продолжала плакать в жилетку. Правда, делала это тихо, почти шепотом, так что телохранители вряд ли могли услышать. Видно было по Анни, что ей давно хотелось выговориться. Правда, я не сильно прислушивался, понимал, бабе накипело. Наконец, когда Анни окончательно замолчала, а на это ушло не меньше полутора часов, откуда интересно, женщины находят темы для разговоров, мы направились в ФМ. К тому времени Анни окончательно пришла в себя. «Ну как?» – спросил Инсон, едва мы переступили порог его кабинета. «Нагулялись? Или все же досмотрели съемки?» «Гуляли с Абаним», – улыбнулась Гапса. «Курочку покушали. Курочку – это хорошо. Вот что, Гапса Ян, мы тут посовещались». Он обвел рукой присутствующих. «Короче, мы с Суми послезавтра улетаем в Италию», – огорошил он меня. С Абаним. Вот так улетаете? Конечно, это не мое дело, но как же проекты? Только-только начало что-то вырисовываться, а вы того, тю-тю», озадаченно поинтересовалась Пчжунги. «Вот, видишь, Хён, вот ее воспитание. А вы с Суми мне 2 часа толковали о необходимости пересмотра дисциплинарного режима в отношении этой трени. Мне кажется, ты преувеличиваешь, Инсон», — отозвался Суман. Девочка задала вполне закономерный вопрос. «Того, тю-тю, так задают вопросы», — ужаснулся на показ Сабаним. «И как я ее могу выпустить на шоу?» «Шоу?» — обрадовалась девчонка. «Я люблю шоу. Зато шоу пока не любит тебя, Гапса Ян», — помрачнел Сабаним. «Ты знаешь, сколько музыкально-развлекательных программ ежедневно шлют мне приглашения для тебя, и это несмотря на мои постоянные отказы. Другое агентство уже давно бы подверглось обструкции и бойкоту со стороны корейского телевидения, но к тебе у них какое-то непонятное мне отношение. Для тебя делают исключение по непонятным мне причинам. Я теряюсь в догадках, Гапса Ян. А знаешь ли ты, сколько афиш и плакатов с твоим именем ежедневно расклеивают на театральных тумбах по всему миру? Мне Гисок принес статистику. Десятки тысяч. Люди знают о тебе, слушают твою музыку. Те 4 скрипичных концерта, что я вынужден был отдать под давлением Министерства культуры академическому и филармоническому оркестрам, за месяц облетели весь цивилизованный мир. Ага, помню, было дело. А Маркус Штайнц мне скрипку так и не подогнал. Обманщик, люди хотят видеть тебя по телевизору, а не только в клипах. Хотят общаться с тобой в программах, ток-шоу, юмористических викторинах, но я боюсь, что первому же корреспонденту ты так и скажешь. Того, тю-тю, и все. Люди решат, что ты несомненно гениальная, но еще не совсем зрелая девочка, для участия в программах со взрослыми. Мне кажется, Сабаним, вы относитесь ко мне несколько предвзято, ответила Чжунги. То, что я позволяю себе у вас в кабинете, не говорит о том, что уровень моей эрудиции не позволяет мне участвовать в ваших шоу. Однако я и не стремлюсь к популярности, а во-вторых, я не айдол, а трейни. Блин, еле удержался, стоб не показать ему язык. Чжуна, держи себя в руках, Гапса, неважно, айдол ты или трейни. Ты популярна и люди тебя хотят видеть, а также слушать тебя и твое мнение по различным вопросам. Так уж устроен человек, хочет видеть того, кто ему нравится, и прислушиваться к его словам. Поэтому, когда мы вернемся, а вернемся мы не одни, а с Синьорой Кабалье, усмехнулся Сабаним, я займусь твоим поведением. Пойми, мы теряем огромные деньги. Именно на телешоу и строится бюджет таких агентств, как наши. Хорошо, Сабаним, поклонилась Пчжунги. У меня к вам просьба, Сабаним. Прежде чем вы уедете, говори, наконец-то Инсон расслабился и улыбнулся. У меня образовалось несколько треков для альбома моих Анни. Хочу с ними поработать. Гапса, у тебя все агентство, Анни Даппы. Говори конкретней. Куарт Сиал Босс. А школа? Нахмурился Инсон. Когда ты собираешься репетировать? Учти, после обеда все внимание твоих Анни должно быть уделено будущему выступлению в Ватикане. Думаю, по вечерам, Сабаним. Смотри сама, если девочки согласны, то я не против. Спасибо, что заботитесь обо мне, Сабаним, радостно ответила Чжунги, не забывая о личном расписании. Но если вы действительно начнете репетировать новые композиции, то я позволю тебе пропустить и танцевальную практику, и уроки актерского мастерства. Суа, босс посмотрел на стоящую в дверях секретаршу. Запиши. Хорошо, босс, ответила та, затая дыхание. Инсан посмотрел на девушку, но ничего не ответил. Значит, можно. Что-то еще? Инсан посмотрел на меня. Да, совсем забыл. Курировать тебя будут господин Ли Суман и наш Гисок. Да, Сабаним, поклонилась Чжунги. Поняла, Сабаним, сказала она, пятясь к дверям, захватив рукав блузки Суна. В сини пермин на Сабаним. Я всю жизнь мечтала найти кураторов, Сабаним. Мурлыкнула зараза у самой двери. Двух. Дверь захлопнулась. Забавно, сказал Суман, вставая. Чую, скучать мне не придется, но... ТСС Инсан поднял руку. Это еще не все. И действительно, дверь приоткрылась, и в проеме показался любопытный нос и несколько розовых локонов. Ну чего еще, Сабаним? Так я забираю юниорс на время у Аю. Клип записать? Инсан вопросительно посмотрел на Сумана. Тот кивнул. Аю подождет. Забирай. Сабаним, скажите адмиральству, чтоб вернул мне мой пистолет. Зачем тебе оружие, киллер-неудачник? Хмыкнул босс. Пацаны тогда танцевать лучше станут. Старательней. Мы клип быстрее запишем. Изыди. Отрыжка басового ключа. У-у-у. Дверь закрылась. В приемной я засеменил, но эта дура Суа только рот раскрыла от удивления. Зато Суна не растерялась. Ай, куда мы сейчас, Гапса? Спросила менеджер. Как куда? Забираем парней Аю Анни и идем записывать клип. Анни, позаботься о моей скрипке и вызови в студию с 4 нашего Латиноса. Ля, что ли? Ага, его родимого. Надеюсь, он не забудет зеленое полотно. Вся компьютерная декорация на нем. Не волнуйся, я напомню. Спасибо, что заботишься обо мне, Анни. Файтин, Гапса. Файтин. Эй, гопники, новость слышали? Какую? На сайте FM вышел анонс клипа. Еще один камбэк Гапса и Юниорс. Когда она для своих Анни что-нибудь напишет? Да, всего один трек только вышел после недачного дебюта Куэртсиал. Зато какой классный. Согласен. Песня «Огонь». Есть новая информация с ее школы. Гапса, японка, тоже мне новая. Уже почти месяц как все об этом знают. Наполовину. Наполовину японка. У нее абаджи японец, а омма кореянка. Все равно предательница. Чего? Придурок, кого она предала? Сам придурок. Корею. Не может быть надежда нации японкой. Пусть и наполовину. Она родилась в Корее. Что ты несешь? Админы, забаньте этого чудика. Я слышала, у нее кузина... Бас-гитаристка Майка настоящая японка, а фамилия у нее Тойода. Бас-гитаристка она в струнной группе, а в Куэртсиал просто гитаристка. А бас-гитаристка Рым в струйной группе. Каха-каха-каха. Еще один озабоченный. А интересная история прослеживается. Тойода очень похожа на Тейда, фамилию японского императора. А, домыслы и конспирология. Где Майка и Гапса и где японский император? Нет, не верю. Ой-ой. В жизни и не такое бывает. Я вот почему-то верю, каха-каха. Гапса королева, Гапса королева, Гапса королева. Опять этот неадекват. У японцев императоры. Гапса королева. Идиот, прости господи. Кто успел купить ее альбом Симфорок? Почти никто. Как появился на прилавках в 8 утра, так в 8:30 исчез. Ждем вторую партию. А я тогда урок пропустил. Вот от учителей досталось. Не ты один. Каха-каха-каха. А я видела ее недавно в Лотте. Божечки, какая толпа вокруг нее. Не подобраться. Как будто папа римский приехал. Или американский президент. Ее они едут в Ватикан с концертом. Говорят, папа лично пригласил. Да ну, откуда инфа? Из ее агентства. От знакомой трейни. Имя не скажу. Ну это понятно. А она сама едет? Нет. Только струнная группа Юниорс и ТР от FM. От SM, Супер Юниорс, СНСД и Аю. А вот топовый состав. Гапса готовит новые композиции для выступления наших идолов в Ватикане. А сама остается дома. Каха-каха-каха. Она мобилизована и не может покинуть пределы страны. Это малолетка? Не смеши меня. Приказ что ли не читал? Так зайди на сайт ВМС. Точно что ли? Я только из плавания вернулся. Еще ничего не знаю, но в загранке о ней много говорят. Джипси ее называют. Конечно, у вигугинов язык по-другому устроен. Гапса они выговорить не могут. Каха-каха-каха. А вдруг они с Майка принцессы? Вот прикольно будет. Принцессы желтой прессы. Каха-каха-каха. Моя подруга Трини сказала, что Гапса готовит 2 танца. Этот только первый. Скоро еще один появится. ТСС. Все, народ, начинается. Смотрим, комментируем. Файтинг, Гапса. https://www.youtube.com/watchvmhgapfklk https://rutuberu-video-956939f1a2f2c19a3739c642e Это огонь смотрится на одном дыхании Цампилотион. Святые анансы. Я это видела. Танец совершенно не корейский. Наши айдолы так не танцуют. Но это действительно огонь. Она сама очень классно танцует. А музыка? О, богиня. Я тоже хочу играть такую музыку. Так играй. Не умею. Хнык, хнык. Она прекрасно танцует и играет. Файтин. Гапса лучшая. Японская щипсыги. Мод. Пользователь забанен на месяц. Причина. Нецензурные выражения в чате. Молодец, админ. Я вообще разделяю корейскую музыку на до гапса и после. Это что-то неземное. Она упала со звезды. Глава 5. Виктиринуа устала, развалившись в своем любимом домашнем кресле, вытянув ноги и привалившись к широкой кожаной спинке, смотрела интронизацию японского императора на острове Хансю, в древней столице Японии, Киото. Коронацию смысла проводить не было, так как император и так уже коронован, а вот вступление в должность обставили по древнему обычаю, торжественно и с помпой. На этом настоял премьер-министр. Сам император Нарухито от природы был человеком скромным. Однако по его приказу уже было послано Апахало Хэйхоку к святилищу Исе, дабы сообщить Аматерасу о его восхождении на трон. Выставлены в великом зале дворца, Харугви, Ямамото, Накатами и Мананабе, удельные князья, читали благодарственные молитвы солнцу и луне. Их величество наотрез отказались надевать короны, оставляя за собой право носить единственную, практически незаметную регалию, указывающую на принадлежность к правящей семье, скромное колечко с цветком хризантемы, как украшение, сделанное под цвет глаз носителя, и обязательно из драгоценного камня, не обязательно очень дорогого. Мужчины носили его на левой руке, женщины на правой, а также меч. Его Нарухито вручили в самом начале церемонии. Торжественные одежды аристократов, на фоне черных смокингов парламентариев, были вызывающе яркие и нарядны. Бриллиантовым водопадом украшавшим аристократок, могли бы позавидовать копи сказочно-таинственной Галконды. Однако Витке не давало покоя одно обстоятельство, которое на первый взгляд могло показаться диким и нелепым, но в то же время, глазам своим она привыкла доверять. Еще в самом начале церемонии, которая для иностранных СМИ специально переводилась на английский, дядечка в вычурных одеждах и с микрофоном в руках, который на поверку оказался министром двора, объявил о замене императорских регалий, вместо меча зеркала, поменяли на меч и кольцо. Никто из присутствующих не возражал. Какое кольцо? Что за кольцо? Никто ничего не сказал и не разъяснил, но вопросов никто и не задавал. Мало ли что божественному Тинна в голову придет, привыкайте, подданные. Витке поняла, о каком кольце идет речь. Всматриваясь в руки императорской четы, она невольно побледнела. За годы работы в мировом лейбле, привыкшая на многочисленных переговорах подмечать мелочи и выискивать несоответствия в деталях, девушка инстинктивно обратила внимание на кольца императора Нарухито и императрицы Масака. Дело в том, что сомнений не было, Витке уже видела такие кольца. Причем на руках трех разных носителей. Первые два она заметила еще в аэропорту Инчхан. На пальцах уточки и ее матери, как она выяснила позже, у девчонки желтый цветок, у Хёчжин – темно-коричневый, что естественно наводило на определенные мысли, хотя может это просто семейные реликвии, к императору Японии никакого касательства не имеет. Но Витке казалось, что не все так просто. Третье кольцо – близнец, светло-голубой аквамарин, уже 10 лет носит на безымянном пальце левой руки. Ее родной дед, вице-адмирал и командующий Средиземноморским флотом Французской Республики, Марсель Дюран Ренуа, 79-летний крепкий старик, даже и не помышляющий о пенсии. Колечко чем-то притягивало девушку, и не далее как 2 дня назад, она носила его на указательном пальце. Дед всегда разрешал ей надевать его, когда Витке у него гостила. Сразу после посадки в Орли, она купила билет в Марселе, целый месяц наслаждалась гостеприимством собственного деда, залечивая душевную рану неудавшегося похищения уточки. Кстати, с ее мамой они подружились и обменялись контактами. Она даже звонила Хё. Договорились попозже встретиться в Париже. Витке с улыбкой подумала, что с маленькой короной принцессы на голове, как в мультфильмах, уточка, в ее мечтах выглядит еще заманчивей. Мысленно кумиха облизнулась и распушила все 9 рыжих хвостов. Никуда она не денется. Дверь в гостиную бесшумно отворилась и вошел молодой мужчина, гражданский муж Викки. Если бы уточка его увидела, она бы натуральным образом офигела, и скорее всего сама бы примчалась к кумиха навстречу. «Пьер», — капризно сказала Викки, подбирая под себя ноги и давая парню сесть, — «где тебя черти носит? Я уже 2 дня как дома, а ты не даешь о себе знать. Я и сейчас очень спешу, дорогая», — с улыбкой целуя жену в губы, пробормотал мужчина. «Я только за камерой заскочил», — он указал на стоящий в углу кофр с профессиональной кинокамерой. «Меня ждут в Голливуде. Обещают хороший гонорар. Новый фильм должен совершить революцию в мире кино. Не хуже Брюса Ли. Мистер Норрис во всяком случае обещает». «Что за фильм?» — отвечая на поцелуй, заинтересованно спросила Викки. «Не знаю», — пожал плечами Пьер. «Рабочее название — кровавый спорт. Хи-хи. Пьер Клод Ван Дамм. Файтин». Девушка подняла вверх сжатый кулачок. «Хм», — удивился муж. «Файтин. А что это? Ты скоро узнаешь. Советую в Голливуде как можно быстрее распространить это приветствие. Не пожалеешь». «Хорошо, любимая. Я побежал». «Что?» Небось в машине Дольф извелся от нетерпения. «Ага, у него съемки со Сталлоне. Ох, не нравится мне этот шалопай. Ну да ладно, валите уже». «Ну, так-то да». В этом мире его звали не Жан, а Пьер, и был он намного моложе. «Стою на открытой всем ветрам площади перед высоткой, на первом этаже которой размещается бутик Армани, что называется съемки в поле. Рядом со мной дядечка-фотограф и главный менеджер Вилвит Личию. Гопса, выставь коленку в разрез платья», — командует фотограф. «Хорошо, не двигайся. Чуть руки назад, чтобы палантин раскрылся. Отлично. Замри. Снято. Бегом переодеваться». «Бегу». Рядом собралась приличная толпа прохожих, несмотря на заграждение и охрану. Машут, свистят, смеются. «Блин, людям делать нечего, или работа в Корее уже закончилась, или мы уже в коммунизме живем, а я все деньгу сшибаю. Приходится каждый раз улыбаться и размахивать ветками на ходу». Так, несмотря на покупателей, стаф-агентство работает как часы. Едва успел заскочить в примерочную, как на меня напялили желтое платье с разрезами по бокам. «Файтн, Гопса, Файтин». Снова выскакиваю на улицу. Новые крики одобрения. «Гопса, тебе идет желтый цвет». «Да, под розовые волосы, очень красиво. А почему платье такое короткое? Не рановато ли для школьницы? У них в школе юбки еще короче. Стыд и срам. К этому платью никакие накидки не предусмотрены». «Гопса, развернись. Упри руки в бока». «Нет, так ты на сварливую жену стала похожа. Мне похер, на какой стороне у тебя тюбетейка», — буркнула под нос девчонка. «Гопса, не отвлекайся. Последние кадры мы заканчиваем. Соберись». «Собралась? Пуджанним. Поверни голову, черт. Чью, здесь ветрено, найдите ей какую-нибудь заколку. Волосы в глаза лезут». «Да, несмотря на середину апреля, ветерок еще бывает прохладным». «Аох», вдруг раздался глухой вздох в толпе. Зазвенели клаксоны резко остановившихся машин и автобусов. Раздался скрип тормозов, глухой удар и звук разбившегося стекла. «Ах!» Еще раз ахнула толпа. Это порывом ветра мне задрало подол платья. На силу успел поправить и пригладить к ногам. В это время раздалось несколько довольных щелчков. «Отличные кадры!» — засиял в улыбке фотограф. «Уникальные кадры! Специально такого не снимешь. Спасибо, Гопса. Спасибо, что позаботились обо мне, Пуджанним». «Ай!» — отмахнулся мужик. «Не стоит благодарности. Гопса, переодеваться и в машину. На сегодня закончили». «Понятно, Чиусанбе», — девчонка поклонилась, а ветер словно того и ждал. «А вот нефиг кланяться на улице. Снова ох, снова ах. Теперь уже рейсовый автобус снес светофор, и ладно, я в простых трусах с кружевами. Шортики принципиально не ношу, а если б в стрингах? Бы-бы, Гопса, негодница», — прикрикнула Чию под хохот зрителей. «Ты когда-нибудь перестанешь дразнить людей? А ну, зашла в магазин». «Да, Чиусанбе. Иду домой». Автоматически трогаю колечко, на месте ли, как-то уже вошло в привычку. Бабка Мяку нарадоваться не может, глядя на меня. Она приехала через неделю после этой, как ее, интервенции, инновации, интернизации деда. Успела побыть с Майка один день, и они уехали на гастроли. Теперь мне выносит мозг. Ну как выносит, пытается манипулировать. «Таранекатина, на улице сегодня прохладно, накинь пальтишко». «Да, Софу». «Обязательно», — отвечаю, выходя из квартиры в одной футболке. Вечером встречает с укоризной во взгляде, но молчит, виноватит. «Ага, а уж я как виновачусь. Прям весь в печальке. Понимает, что ничего не получится. Раньше надо было воспитывать, когда Чжуна под стол пешком ходила, но все равно пробует. Однако так-то она бабка правильная, сказала, что не просто так приехала, а подготавливает почву для визита нашего президента в Японию, рассчитывают где-то на середину июля. Как-то так получилось, что я остался как в той поговорке, семь нянек дитя без глаза. Инсан уехал с Сумианни в начале месяца, оставил приглядывать за мной Сумана, Гисака и Суна, но он совсем позабыл, что кого-то нужно и с гастролерами отправлять. Поэтому через две недели упорных репетиций в Италию отправился Ли Суман, и Гисак занялся текучкой в агентстве. К моему счастью, Сансин Нимхёнсу освободил меня от занятий в школе, после того, как я в один день практически всем преподавателям сдал зачеты по текущей программе Чжуна мне в помощь, вплоть до конца месяца. Пришлось давать ему на лапу. https://www.youtube.com/watch-vn68foch2n1k https://rutuberuvidia11118b52-6esp145d943b7cepts8c Mozart, Piano Sonata No. 8 in minor, K310, 1st movement. Так, что до конца месяца я совершенно свободен, но до отъезда Анни и опт на гастроли мне пришлось хорошенько потрудиться. Я бегал из студии в студию, пока репетировали. Через неделю бегал с площадки на площадку, пока записывали клипы. Потом часами сидел в монтажной с Лео, учился у него резать пленку. В промежутках посещал съемочные площадки, где работали Катяса товарищи. Вечером забирал своих рок-н-ни и мы репетировали, чисто наш репертуар. А поздно ночью, когда было все готово, вызывали Йонса и снимали свои клипы. В общем, очень продуктивно провел половину месяца, пока не приехала Мяку и не уехали Анни. Сегодня поздно вечером, скорее даже ночью у них выступление, принимая в расчет разницу во времени. Однако не все было гладко. За эти дни мне пришлось слегка подцапаться с Гисоком. Примерно через 5 дней после отъезда Инсона в агентство пришло приглашение из Китая. Шоумены Поднебесной приглашали на гастроли, которые по предварительным подсчетам должны были занять что-то около 3 недель, группу Red Velvet. Гисок тут же распорядился отправляться с группой, моей и Суна. Видя ее растерянность, я встал, что называется, на дыбы. «Гисак Пуджанним», — заявила Чжунги в кабинете Сабанима, в присутствии Ли Сумана. «Суна Анни, мой персональный менеджер, тем более, что у нее нет опыта зарубежных гастролей». «Ну так в чем дело, Гапсаян?» — с улыбкой ответил Гисак. «Вот сейчас ей предоставляется хорошая возможность для получения такого опыта. И почему ты выступаешь от имени менеджера Суна, если она находится вместе с нами?» «Уважаемый Пуджанним», не слушая его, продолжила Чжунги, «я не против получения моей Анни необходимого ей опыта, но я ни за что не отпущу ее без охраны. Агентство предоставит охрану всем участникам гастролей, Гапсаян, в том числе и твоему персональному менеджеру. Без шкафа я ее не отпущу», заявила девчонка. «Но Тхэу, твой охранник», тихо сказала порозовевшая Суна Анни. «Мяу». Также безапелляционно высказалась Никотина. Она вылезла наполовину из рюкзачка и, не мигая, уставилась на Гисака. «Мяу, мяу, мяу». Потом соскочила на пол и, лапкой приоткрыв дверь кабинета, выбежала наружу. «Куда это она?» — спросил занявший позицию у окна, временно оставленную моей Анни Суми, Сабаним Суман. «Побежала за своей охраной». «Своей?» — не понял Суман. «Ну не моей же», — хмыкнула девчонка. Через несколько минут в дверь просунулся шкаф с никотиной на руках. Та спрыгнула на пол и с независимым видом, дескать, я свое дело сделала, а эти козлы даже пива не предложили, одним прыжком взгромоздилась на рюкзак и исчезла в его недрах. Гисак в нескольких словах передал охраннику наш разговор. «Нет, в первый раз услышал я голос шкафа, но со мной останется охранник агентства, да и водитель», — резонно возразила Чжунги. «Нет», — спокойно повторил шкаф, с сожалением посмотрел на свою девушку и вышел из кабинета. «Одну не отпущу», — уперлась Чжунги. «Хорошо», — решил Гисак. «Спорить, я смотрю, бесполезно. Поеду я. Суна, ты справишься тут одна, у Трини есть свои менеджеры. Тебе только проследить за Традиин. Ну и вообще почта, контракты, если будут». «Да, господин Гисак», — поклонилась девушка. «Ну, тогда я пошла репетировать с Анни Пуджанним», — поклонилась Чжунги. «Да, Гапсаян, ступай», — отпустил ее Гисак. Проходя в приемной мимо Суа, по привычке посеменил я чудо. Та попыталась шлепнуть меня, правда, как-то неуверенно. Очевидно, Суна научила. «А скажи мне, Суа», — вдруг остановилась Чжунги, — «ты моя фанатка или моей музыки? И вас, Санбе, и вашей музыки», — Робко ответила девушка, минимум лет на 8 старше девчонки. Интересно, как быстро я покроюсь патиной. Выходя в коридор, тихо пробормотала девчонка. Дома я надолго не задержался. Мяку заставила поужинать, чем госпожа Досом послала. А после я был срочно вызван Стивеном в съемочный павильон МБС. Приехали китайские артисты, джипси, хотят с тобою познакомиться. Возможно, снимем несколько кадров на пробу. Ну да, ну да. Ту сцену, которую я предложил в сценарии в самом финале фильма, наши корейские актеры играть отказались наотрез. Как Стивен не уговаривал, как не поднимал гонорар, ничего не вышло. Такое впечатление, что в Корее не знают, что такое насилие. Возмущался в голос Стивен. Страна ханжей и лицемеров. Каждое утро слушаю криминальные новости, в которых чего только не происходит. Можно подумать, что у нас по-другому, заметил, отвлекаясь от писанины, Саймон. У нас, по крайней мере, не скрывают. Ну где это видано, чтобы актер отказался от роли? Не унимался продюсер. Стив, я сделал все, что мог, хмуро сказал Униха. Но я, кстати, могу понять наших актеров. Здесь разница в менталитетах. Наш актер, какой бы он ни был известный и талантливый, не сможет, даже в кино, ударить мировую звезду и надежду нации, разорвать на ней одежду и, разложив ее на письменном столе, методично насиловать, тем более школьницу. Нет, любой наш артист технически прекрасно справится с этой ролью, а что дальше? Наш зритель будет смотреть на изнасилование чипсы, но видеть насилие над Гопса. Но это же кино, Ниха, кино, да понимаю я, но и ты меня пойми. На второй же день, после выхода фильма в прокат, этому артисту лучше эмигрировать, понимаешь, в Корее ему жизни не будет, ни ему, ни его, по сценарию, секретарши. У нас народ очень наивен, доверчив и восприимчив, Стивен, и очень вспыльчив. Не веришь? Почитай в интернете про фанатские войны. Дело доходило до убийств. А китайцы, значит, не боятся? Прищурился Стивен. А чего им? Вопросом на вопрос ответил Ниха. Отснялись и домой укатили. Им дожидаться проката в Корее не нужно, правда, посольство останется. Я, сидя рядом с Саймоном и время от времени указывая на огрехи в сценарии опечатки, при редактировании перевода на корейский, с интересом слушал диалог. По правде, я даже не думал, что наш фильм сможет вызвать хоть какой-нибудь резонанс в обществе. Ну, переделали картину с мелодрамы в драму. Ну и что, таких драм сейчас пруд-пруди. Однако Ниха уперся и уверял всех в том, что картина себя еще покажет. Мы с Катей, заглянувшей на огонек после съемок, только посмеялись, а Катя сказала, что картина на то и картина, чтобы себя показывать. Вы обе, сказал Ниха, уникальные актрисы. Но не успели мы порадоваться, как он добавил, и две полные дуры, не соображающие о последствиях. Стоит только почитать сценарий, чтобы понять, такого фильма еще не снимали. Это будет бомба. Два артиста, Ли Тангпа, миниатюрная китаяночка с лицом отпетой стервы, будущая секретарша директора пусанского приюта, расположенного недалеко от порта. Чем, по сценарию и воспользовался директор, которого будет играть Си Чин Хунг, чтобы превратить приют в тайный дом развлечений для иностранных моряков. После того, как Чипса провожает Матильду, переживающую настоящую истерику от разлуки с любимым, назад в аэропорт, а там ее встречает Чжунки со словами: «У тебя были прекрасные каникулы в Сеуле, любимая, но ты мне должна, я хочу такие же в Канзасе». И пока зовет ей два билета на самолет, Чипса по дороге в Сеул попадает в аварию, но так как никаких документов у нее нет, то полиция спустя несколько дней передает ее в руки службы опеки, связанной с пусанским приютом общим бизнесом. Директор приюта – скрытый педофил. Он сам проверяет свой будущий товар на профпригодность. Причем не просто проверяет, но и тонко издевается. Каждая девочка после его ласка им собственноручно обривается наголо, как своеобразный знак качества. А в приемной кабинета, где и происходит в основном проверка, его секретарша выдает очередной новой работнице плитку шоколада, с пожеланиями сладкой жизни. Но в этот раз директор и секретарша ошибаются. Едва придя в себя после стрижки, Чипса в приемной, хватает со стола тяжелый пресс-папье и что есть силы бьет им директора по голове, а потом убегает. Однако недалеко, под истеричные крики секретарши, приютские девочки, которые подслушивали все, что происходило в кабинете директора, ловят беглянку, скручивают и связывают ее. Ну а там уже и директор приходит в себя. Познакомились. Действительно отсняли несколько дублей для пробы. Джипси, Стивен заметил некую суетливость в действиях девчонки на съемочной площадке. «Что с тобой? Почему ты так нервничаешь?» «Так концерт же», — непонятно ответила Чжунги. «Какой концерт? В базилике». «В базилике?» — еще больше удивился продюсер. «Ну да, в базилике Святого Петра в Ватикане. Сегодня. Хочу успеть к началу». «Ох», — хлопнул себя по лбу Стивен. «Как я мог забыть? Твои друзья дают небольшой концерт для папской курии. Все», — крикнул он на площадку. «На сегодня съемки закончены. Всем спасибо, все свободны». «Ну, что?» — снова повернулся к Чжунги. «К нам в гостиницу?» «Нет, Стивен», — ответила Чжуна. «Меня бабушка дома ждет». «А кто у нас бабушка?» «Почему не знаю?» — с улыбкой поинтересовался Стив. «Бабушка Мияку сама. И поверь мне, Стивен, лучше тебе ее не знать», — криво усмехнулась девчонка. «Строгая, не то слово, мистер Тхэ», — махнул рукой продюсер куда-то за площадку. «Можете забирать свою подопечную». Через секунду в поле моего зрения возникла знакомая фигура шкафа. «Ну давай быстрее, уже начинается», — потянула меня за руку в гостиную, Мияку. Я по привычке разлегся на диване, закинув локоть бабки на колени и головой уперевшись в ХМ грудь. До этого как-то не обращал внимания. «А что, удобно?» «Ага, заставка канала СБС. Ну, посмотрим, поинтересуемся». Камера показала просторное помещение собора Святого Петра, полностью забитое народом. Люди стояли. Лишь спереди был жидкий ряд скамеечек, на которых сидело несколько кардиналов во главе с папой. Его святейшество, Иоанн Павел, был довольно бодрый и свеж. Несмотря на преклонный возраст, держался молодцом. Улыбался и о чем-то тихо разговаривал с сидящей рядом дамой. Как оказалось, молодая женщина с укрытой пелериной головой, никто иная, как премьер-министр Италии, госпожа Сабрина Лавиния Дель Каруджа, самый молодой политик Европы и самый на сегодняшний день успешный. В храмовом зале камера выхватывала отдельные лица из прихожан. В первых рядах за скамеечками было много как итальянских, так и других европейских хорошо узнаваемых политиков. Кстати, я отметил большое количество молодежи, даже бабка это заметила. «Гляди, Тараныка, сколько молодых людей собралось, им так нравится твоя музыка». «Не знаю, Саба, наверное, Сабрина приезжала как-то к нам, когда еще не была премьером, она очень много времени проводила с Майка, хочешь познакомлю?» Глаза Мияку хитро блеснули, я повернул голову, чтобы посмотреть ей в глаза, ухо коснулось левой груди, сердце Мияку билось ровно. «Хочу, конечно, договорились, но теперь все. Начинается, давай слушать». Она обхватила меня за талию и подтянула ближе к себе. Алтарная зона собора была затянута огромным экраном. Сами артисты находились вверху, на хорах, не сразу и разглядишь. Но вот раздались аплодисменты, а через полминуты зазвучал первый трек, а на экране появился клип. Это была композиция «Момент покоя Саю», та, что мы записывали на границе с северянами. По окончании, зал долго и обстоятельно аплодировал. Папа, а за ним все клирики и премьер Сабрина, понялись с мест. Камера выхватывала лица зрителей. Среди них было много со слезами на глазах. «Благодать». Вторым треком и клипом запустили последние из «Магикан». «Я так думаю, для количества». Снова гости полюбовались на моих Анне и на голую Гапса. Мяку что-то недовольно пробурчало под нос. Я не расслышал. Третьим номером пошла тема «Инчжен», «Анлытиме». А вот с четвертой начались новинки. https://www.youtube.com/watch/www.kk0pu6nfaina Вилчилд, официал Мусиц Видео. https://rutuberuvideo3428a9963b2c708b86bib27fd23 Вот не помню, как никотина в кадр попала, однако прихожане собора приняли на ура Инчжен и ее новую композицию. Клир снова поднялся и приветствовал артистов стоя. А во, это уже знак, теперь очередь за Аю и моими корейскими григорианцами. Зазвучала музыка, начался клип. https://www.youtube.com/watch/wxh1os3vs https://rutuberuvideo3058/78726e5926f6ca7d946c0e34fd Григориан, Йоинме, Masters of Chant 3. По-моему, папа с кардиналами так и не сел. Тяжело старичку. Хе-хе. Саба внимательно смотрела то на экран, то на меня. Я прям чувствовал ее взгляд. «Тора?» – тихо спросила она. «Это действительно твоя музыка? Ну походи по базару, может лучше найдешь?» – недовольно буркнула девчонка. «Ладно, ладно, верю, а потом прижала внучку к себе. Какая ты у меня талантливая, и потрепала по голове. Ну, мне можно, я бабушка. Тем временем представление продолжалось. Все вместе уже заняло минут 40-50. Но у моих Анни и Обд было еще эстафету перехватили Инчжен, СНСД и Супер Юниорс, как говорится, урезали. На сцену, то есть на хоры вышли мои Анни и Скуартсиал. Ну а что, надо же немного расшевелить кардиналов, а то слишком уж благостные рожи у них. https://www.youtube.com/watch-v3gbn7q4aminometal Хелеви экспериенцы. https://rutuberu-video-841-766-C33E8C83A6595B11-897E7. Расшевелили. Шум стоял уже как в концертном зале, если не как на стадионе. Аю и ТР ответили на вызов. https://www.youtube.com/watch-v-xanzix-xbzm-enigma Саденес, легендада. https://rutuberu-video-6e15fb3fbdbf6152av2a53608687cf1f. Я с интересом наблюдал картину искушения святых отцов, как они смотрели на Аю в коротком платье якобы монахини и ее алые губы. Прихожане как будто находились в трансе. Энигма рулит. На этом как бы должны были закругляться. Волна оваций захватила собор. Артисты спускались с хоров и выстраивались вдоль алтарной зоны. Среди них я заметил и Сумианни с Сабанимом. Наверное, он, находясь в Италии, не смог отказать себе в удовольствии понаблюдать за концертом. Даже поучаствовать. Рядом с ними стоял и Суман. Папа и кардиналы стояли и хлопали вместе со всеми. Это, несомненно, был грандиозный успех корейского оружия БРР, то есть КПОП. Знамя Халлю нежданно-негаданно ввалилось в двери собора Святого Петра в Риме. Тук-тук, не ждали, а мы приперлися. И все бы ничего, но когда овации пошли на спад и артисты уже по очереди прикладывались к папиной ручке, ну или просто пожимали, выслушивая благодарственные напутствия, кто-то из зала выкрикнул: «Автора! Боже, что в соборе началось? Автора!» Поддержали прихожане. На миг в рядах артистов наступило замешательство. Вперед отважно вышел Инсон, но его отодвинул Суман, шепнув: «Ты в отпуске», только хотел что-то произнести, как запнулся. Из-под одежды прихожане Римского собора, в основном молодые, стали доставать корейские ластики. Желтого цвета с козой на навершии. Автора: Джипси. Тора, ты плачешь? Встревожилась Мяку сама. Что ты, Саба? Глухо ответила девчонка, отворачиваясь от пристального взгляда бабушки. Просто что-то в глаз попало. Наверное, соринка. Соринка, эх, дитя. Меж тем, зал не останавливался. С Абонимы совещались, а на экране, закрывающем алтарь, появилась надпись «Куартсиал». Папа, кардиналы и политики поспешно удалились. Прихожане в возрасте тоже. Осталась одна молодежь. Экран снова ожил с надписью на английском и корейском. Впервые в истории Кореи камбэк КПОП-группы в Италии. На экране появился корейский храм. Соединение культур, так сказать. Вы хотели видеть автора? Спросила Майка. Да, смотрите. https://www.youtube.com/watch-v-7f2-ignkn-v-azali-aberrolling-quartz-yeng-yes-psup-bikrots-girl-band https://rutuberu-video-1253f40-1913-63db19d2e24b6bc68c8d4 Хорошо, что папа покинул пределы собора. Там начался ведьмин шабаш. Я смотрел на себя в белом парике, хотел вообще перекраситься, но Суна не разрешила, и мне было хорошо. Интересно, кто на это решился? Суман или Инсон? В Париже, недалеко от Елисейских полей, в одном из недавно приобретенных отелей Плаза Гпсы, молодая пара в президентском номере тоже смотрела концерт из Италии. Уставшая после вечера бурных ласк, хотя супруг и обещал быть осторожным, Хёчжин нежилась в огромной мягкой постели. Сору, супруг, возился в барной зоне, смешивал мартини. Хёчжин обещала сделать лишь пару глоточков. Ну, очень хотелось, особенно на фоне неземной музыки дочери. Хотелось также и закурить, но Сору напомнил слова Чжуны: «Омма, бросай курить, а то родишь еще такое чудо, как я». Хёчжин всей душой хотела еще одно такое чудо. Концерт уже подошел к своему завершению, когда Сору аж взвизгнула супруга. «Сору, иди скорее сюда». «Что, дорогая?» Муж появился тотчас. «Сору, или глаза меня обманывают, или...» «Ну да, Инсон со своей пассией. А что, он же привез своих айдолов». «Каких айдолов?» зарычала Хёчжин. Он же опекун Чжуны на время моего отсутствия. Смотри и Суман с ним. А кто следит за нашей дочерью? А, спокойно, Хё. Я сейчас все решу. Сору Такэда взял со стола телефон и нажал на контакт. Тем временем в базилике Святого Петра, в прямом эфире, транслируемом на Палмира, у Инсона в кармане зазвонил телефон. Отвлекшись на секунду от событий в зале, он вынул трубку и посмотрел на номер вызова, вернее на имя. Отошел в сторону и ответил. Я смотрел на Сабанима, как он вытащил из кармана телефон, сдвинулся в угол, а потом конкретно так взбледнул. Даже с экрана телевизора было видно. Интересно, что у него случилось. Вроде бы тут в агентстве все в порядке. Может личное, но он не суми с ним. Теряюсь в догадках. Хальмани, это был прекрасный концерт, констатировала Хенри, сидя рядом на диванчике. Между Чусонгом, которого отпустили в увольнение, и своей бабушке Субин. Мне тоже понравился Санмё, добродушно ответила Хальмани. А тебе, внук? И мне, бабуля. Мне тоже очень понравился. Особенно последний камбэк девчонок. Иногда мне кажется, что они покруче моих тиарок будут. Кстати, Хенри, как там моя невеста? Снимается в фильме, отмахнулась Нуна. Это я знаю. Чем она сейчас занимается? Снова спросил Тонсин. Говорю же, снимается в кино. Из моего офиса соорудили съемочную площадку. Завтра тоже, каждый день после 4 часов пополудни, ответила Хенри. Спасибо, сестрица. В ближайшее время хочу ее навестить. Думаю, с Оммой познакомить, предположил Чусонг. Ты что, серьезно? Усмехнулась Хенри. Ты сам пока с ней не очень знаком. Вот и познакомимся поближе, твердо ответил брат. Ну, ну, тихо пробормотала Субин. Попробуй. Еще в одной спальне, с мягкой, большой кроватью, еще одна супружеская пара тоже не спала и смотрела концерт. Это она? Спросил мужчина. Да, ответила супруга. Красивая. Говорили, что у нее розовые волосы, как у Айна, а в клипе белые. Это парик. Передай Ишира, что я на него зол. Столько лет скрывать внучку. Нет. Мужчина кряхтя принялся выбираться из постели. Сам пойду и все ему выскажу. Не суетись, Нару. Вернись назад, ответила Масака. Ишира сам ничего не знал, как и Мяку. Не поверишь, даже Сору ни сном, ни духом 15 лет. Хихикнула императрица. Хёчжин все скрывала. Негодяйка. Сердито засопел император. Полностью с тобой согласна, милый. Хёчжин, задумчиво проговорил Нарухита. Это не имя для японской принцессы. Нужно подобрать похожие по смыслу. Над этим работают. Доложись же, а как внучку зовут? Прости, со всеми этими церемониями совсем о семье позабыл. Повинился Нарухита. Таранека. Тигрица, улыбнулся император. Розовая тигрица. Может дать задание придворным писателям, чтобы мангу о розовой тигрице написали? Айка очень любит манги. Вот пусть сама Айка и напишет, посоветовала Масака.